Мими. Четвертый этаж. К тому моменту, как я спустилась в кейв, там уже было полно народу. Я не выношу толпу, внутри нее я задыхаюсь. Друг Камиллы Анри принес мне деки и массивный динамик, и сейчас на полной громкости звучит «Ля Фэм». Камилла приветствует опоздавших у входа в своем платье из фильма «Солнцестояние». Корона из цветов подпрыгивает на ее голове, когда она вскакивает и обнимает гостей. «А-а, салю! Гус, ману! Ку-ку-де-де!» Никто не обращает на меня особого внимания, хотя они в моем доме. Они пришли к Камилле. Все они ее друзья. Я наливаю немного водки в стакан и начинаю пить. «Салю, Мими!» Я опускаю глаза. «Мерт, это подруга Камиллы Лулу. Она сидит на коленях у какого-то парня с бокалом вина в одной руке и с сигаретой в другой. На ней костюм кошки. На голове ободок с кружевными ушками». Шелковое платье — комбинация с леопардовым принтом, спадающая на одно плечо. Длинные каштановые волосы спутались, будто она только что встала с постели, а помада размазалась. Но это выглядело даже сексуально. Идеальная паризьен. Парижанка. Как в этом дурацком сериале «Эмили в Париже». Или как те придурки из Инстаграма в своих эспадрильях Бобо, строящие глазки. Именно так, по мнению людей, и должны выглядеть француженки. А не как я, со стрижкой малет и прыщиками вокруг рта. «Я давно тебя не видела!» Она машет сигаретой. Она одна из тех девушек, которые курят сигареты возле кафе, но на самом деле их не курят, а просто держат и пускают повсюду дым, при этом жестикулируя своими хорошенькими маленькими ручками. Горячий пепел попадает мне на руку. «Я помню!» — говорит она. Ее глаза округляются. «Это было в том баре в парке! Август! Мон дьё! Бог мой! Я никогда не видела тебя такой. Ты была не в себе!» И она хихикает над чудачкой Мими. В этот момент меняется музыка. Верится с трудом, но это та самая песня. «Головы полетят» группы Е-Е-Ес. Похоже, это знак свыше. И вдруг я снова возвращаюсь туда. Слишком жарко сидеть дома, поэтому я предложила пойти в этот бар «Роза Бонёр» в парке Дюбют-Шумон. Я знала, что Бен может быть там. Он писал статью, расположившись за барной стойкой. Я слышала, как он разговаривал со своим редактором через открытые окна квартиры. С тех пор, как он одолжил мне пластинку «Е-Е-Ес», я нашла в интернете их солистку, Карен О. Я старалась подражать ей в манере одеваться. И когда мне удавалось, ощущала себя совершенно иной. Я постригла волосы, скопировав ее короткую неровную прическу, потратив на это почти целый день. В тот вечер я надела свой наряд от Карен О. Тонкую белую майку, накрасила губы, обвела глаза черной подводкой. В последний момент я решила снять лифчик. «Вау!» — ахнула Камилла, когда я вышла. «Ты выглядишь так... по-другому! О, боже! Я вижу твои нене!» Заулыбалась она. «И для кого?» «Ва те фэр футре! Иди к черту! Я смутилась и послала ее. «Ни для кого, Салоп!» Вряд ли это шло в какое-то сравнение с тем, что на ней было надето. Платье из золотой сетки, свободного кроя, заканчивающееся чуть ниже ее шат. На улицах стояла такая жара. Через подошву ботинок ощущался обжигающий тротуар, а воздух мерцал от пыли и выхлопных газов. А потом произошло ужасное совпадение. Как раз в тот момент, когда мы выходили через главные ворота, появился папа. Он шел в другом направлении. Несмотря на жару, мне стало зябко, захотелось умереть. И я уловила тот самый момент, когда он увидел меня. Выражение его лица изменилось. «Салю!» — поздоровалась Камила, слегка помахав рукой. Он улыбнулся ей так же, как и любому другому человеку. На ней была курточка, застегнутая поверх платья, так что не было видно, что под ней она почти голая. И я заметила, что она умеет быть именно такой, какой ее хотят видеть мужчины. С папой она всегда была скромной, такой невинной на вид. Все «oui, monsieur» и «non, monsieur» и опускала ресницы. Папа перевел взгляд с Камиллы на меня. «Что на тебе надето?» — спросил он. Его глаза засверкали. «Я...» — пробормотала я, запинаясь. «Так жарко, я подумала...» «Tu ressembles à un petit putain». Вот что он сказал. Я так ясно помню это, потому что эти слова прожгли меня. И я до сих пор чувствую их кожей. «Ты выглядишь как маленькая шлюха». Он никогда раньше так со мной не разговаривал. «А что ты сделала со своими волосами?» Я коснулась своей новой челки в стиле Карен О. «Мне стыдно за тебя. Ты меня слышишь? Мне стыдно. Никогда так больше не одевайся. Иди и переоденься». Его тон напугал меня. Я кивнула. «Дакор, папа». «Хорошо, папа». Мы последовали за ним обратно в здание. Но как только он закрыл дверь в пентхаус, Камилла схватила меня за руку, и мы выбежали оттуда и побежали по улице к метро. И я попыталась забыть об этом. Попыталась быть просто еще одной беззаботной 19-летней девчонкой, сбежавшей на прогулку. Бют-Шамон казался джунглями, а не частью города. Пар поднимался от травы, кустов и деревьев. Толпа вокруг бара. Это суета, это бешеная энергия. Музыкальные басы я ощущала глубоко под своей грудной клеткой. Они отдавались во всем моем теле. Внутри были люди, на которых было надето еще меньше, чем на мне, и даже на Камилле. Девушки в крошечных бикини, которые, вероятно, провели день, загорая на парижских пляжах. Этих искусственных пляжах у реки, которые устраивают летом. В воздухе пахло потом, лосьоном для загара, сухой горячей травой и липкой сладостью коктейлей. Я выпила свой первый апероль сприц, как будто это был лимонад. Меня все еще тошнило от выражения отцовского лица. «Маленькая шлюшка». То, с какой яростью он выплюнул эти слова. Вторую порцию я тоже осушила быстро. И тогда мне стало все равно. Девушка за стойкой сделала музыку погромче, и люди начали танцевать. Камилла взяла меня за руку и потащила в толпу. Там уже тусовалась парочка наших друзей. Нет, ее друзей из Сорбонны. Из маленького пластикового пакетика сыпались таблетки. Это уже выходило за рамки. Я пью, но никогда не принимаю наркотики. «Алле, Мими!» — предложила Лулу, положив таблетку на язык и проглотив ее. «Пурквапа!» «Давай, Мими! Почему нет? Всего лишь половинку!» И, может быть, я действительно превратилась в кого-то другого, потому что взяла маленькую половинку таблетки, протянутую мне. Секунду подержала ее на языке, чтобы она растворилась. После этого все как в тумане. Вдруг я пустилась в пляс и оказалась прямо в центре толпы, и мне просто захотелось вечно танцевать посреди этих потных тел, этих незнакомых мне людей. Казалось, все улыбались мне. Любовь просто изливалась из них. Люди танцевали на столах. Кто-то затащил меня на один из них. Мне было все равно. Я уже была кем-то другим, какой-то новой версией себя. Мими исчезла. А потом заиграла песня «Головы покатятся». В тот же момент я оглянулась и увидела его, Бена. Там, внизу, в центре толпы, в бледно-серой футболке и джинсах, несмотря на жару. В руке бутылка пива. Это было как в кино. Я провела так много времени, наблюдая за ним через стол за ужином, что было странно видеть его в реальном мире в окружении незнакомцев. Мне стало казаться, что он принадлежит мне. А потом он повернулся, будто одного моего взгляда было достаточно, чтобы он понял, что я здесь, и поднял руку и улыбнулся мне. По моему телу пробежал разряд. Я направилась к нему. Но внезапно меня начало кидать из стороны в сторону. Я забыла о столе, и земля несла меня навстречу. «Мими! Мими, с кем ты здесь?» Я не видела остальных. Все лица, которые, казалось, раньше улыбались, теперь не улыбались. Я замечала их взгляды и слышала их смех, и мне чудилось, что я окружена стаей диких зверей. Они скрежетали зубами, таращили глаза. Но он был там, и я чувствовала, он меня защитит. «Наверное, тебе нужно на свежий воздух». Бен протянул руку, и я ухватилась за нее. Впервые он ко мне прикоснулся. Я не хотела отпускать его руку. У него даже руки были красивые, длинные, изящные пальцы. Мне хотелось положить их в рот, чтобы ощутить его кожу на вкус. В парке было темно. Вдали от огней и гула бара очень темно. Все были за миллион миль отсюда. Чем дальше мы шли, тем больше мне казалось, что все вокруг и реальное. Реален только он. И звук его голоса. Мы спустились к озеру. Он хотел сесть на скамейку, но я увидела дерево прямо у воды, ветви которого опускались в глубину. «Сюда», — предложила я. Он сел рядом со мной. Я ощущала его запах чистого пота и цитрусовых. Он передал мне бутылку воды «Эвиан». Внезапно меня охватила жажда, сильная жажда. «Не так быстро», — сказал он. «Пей, пока хватит». Он забрал у меня бутылку. Некоторое время мы сидели молча. «Как ты себя чувствуешь? Хочешь вернуться к своим друзьям?» «Нет». Я покачала головой. Мне не хотелось к ним, а хотелось остаться здесь, в темноте, с теплым бризом, раскачивающим высокие деревья над нами, и плеском озерной воды о берег. «Они не мои друзья». Он достал сигарету. «Хочешь одну? Я думаю, что это поможет». Я взяла одну, сунула в рот. Он подошел, чтобы передать мне зажигалку. «Зажги сам», — попросила я. Мне нравилось наблюдать, как его пальцы колдуют над зажигалкой, будто он творит магию. Появилась искра, засветилось пламя. Я втянула дым. «Мерси», — поблагодарила я. Внезапно зашевелились тени под соседним деревом. Там кто-то был. Нет, два человека, сплетенные вместе. Я услышала стон. Потом шепот. «Je suis ta petite pute». «Я твоя маленькая шлюха». В обычной ситуации я бы отвернулась. Мне было бы так стыдно. Но я не могла отвести от них глаз. А потом я рассказала ему свой самый постыдный секрет. Что пока Камилла каждую неделю приводила разных парней, а иногда и девушек тоже, я никогда ни с кем не занималась сексом. Вот только в тот момент я не смущалась. Мне казалось, что я могу рассказать все, что угодно. «Папа такой строгий!» — пожаловалась я. Я вспомнила то, как он посмотрел на меня. Маленькая шлюшка. Он наговорил таких гадостей сегодня вечером о моих волосах. И иногда мне кажется, что он стыдится меня, стесняется. Он смотрит на меня, разговаривает со мной, будто я самозванка или вроде того. Мне казалось, что я не очень хорошо объясняю. Но Бен слушал и кивал, и впервые в жизни я почувствовала, что меня услышали. Потом заговорил он. «Ты больше не маленькая девочка, Мими. Ты взрослая женщина. Он больше не может контролировать себя. Как ты ощущаешь себя из-за него? Используй это, чтобы двигаться вперед. Пусть это вдохновляет тебя на творчество. Все настоящие художники — аутсайдеры». Я посмотрела на него. Чувствовалось, что он говорит, исходя из собственного опыта. «Я приемный ребенок», — признался он тогда. «На мой взгляд, семейные ценности переоценены». Я посмотрела ему в глаза. Разумно. Это нас и связывало. То, что я ощутила с первого взгляда. Мы оба были аутсайдерами. «И знаешь что?» — сказал он. И его голос прозвучал не так, как обычно. Жестче, настойчивее. «Дело не в том, из какой ты семьи. Какое дерьмо в прошлом случилось с тобой? Все дело в том, кто ты. Как ты используешь те возможности, что дает тебе жизнь». А потом он нежно положил руку мне на плечо. Легчайшее касание. Подушечки его пальцев обожгли мою кожу. Волна теплоты протянулась прямо от моей руки к сердцу. Он мог бы сделать со мной все, что угодно, прямо там, в темноте, и я была бы его. А потом он улыбнулся. «Кстати, неплохо». «Ква? Что?» «Твоя прическа». Я подняла руку, чтобы поправить волосы. От пота они прилипли ко лбу. Он улыбнулся мне. «Тебе идет». И это был тот самый момент. Я прислонилась, схватила его и поцеловала. «Эй!» — засмеялся он, отстраняясь и вытирая рот. «Эй, Мими! Ты мне слишком нравишься для этого!» Я поняла. Не здесь, не так, не в первый раз. Первый раз между нами должен быть особенным, идеальным. Может быть, это все из-за таблетки, но это был момент, когда я почувствовала, что влюбляюсь в него. Я думала, что однажды уже была влюблена, но из этого ничего не вышло. Теперь я поняла, насколько фальшивым был тот другой раз. Теперь я осознала. Я ждала Бена. Песня заканчивается, и чары рассеиваются. Я снова в кейв, окруженная всеми этими идиотами в их дурацких костюмах. Сейчас играет Кристин и Королевы, и все подпевают припеву. Протискиваются мимо, как всегда, не замечая меня. Стоп. Я только что заприметила в толпе чье-то лицо. Лицо, которому нечего делать на этой вечеринке. Putain de merde. Какого черта она здесь делает?